цвет лица прекрасный, иди-ка ложись. Через некоторое время девятый граф лежал в постели с грелкой. Бидж принес ему еду и, на всякий случай, 2-3 детектива. Уезжая в Америку, младший сын лорда Эмсворта оставил дворецкому свое богатейшее собрание всяких дел, и тот охотно давал их почитать. Но лорду Эмсворту было не до таинственных злодеев. Открыв первую книгу, он узнал, что горилла, взобравшись по трубе, обижает сероглазых и златокудрых девиц. Но что ему гориллы? Тихо чихая, он предался мыслям о моде. Ему было жаль, что он заснул и упустил редкие случаи прошептать ей слова любви. В замке было очень трудно, вечно все лезли, как будто им делать нечего. Додумав до этого места, он посмотрел вдаль и увидел письменный стол. Тут он понял, что беседа не единственный способ. В столе в особом ящике лежали открытки, конверты, бумага, на столе были перья, чернила, резинки, сургуч и какая-то штука, которой, скорее всего, вынимают камешки из подков. Лорд Эмсворт презрел сургуч, резинки и камни-выниматель, но взял перо и бумагу и стал сочинять письмо. Получилось просто прекрасно. Вообще он писем писать не умел, но с 2-3 попыток разогнался, и пламенная проза полилась из-под его пера. Перечитав письмо, он даже удивился. Именно то, что нужно, почтительный пыл. Теперь он был рад, что заснул в машине, ему бы в жизни так не сказать. Автор песни песней, и тот похвалил бы его. Когда он лизал конверт, вошел Джерри, напоминающий мула с поклажей. Корица, аспирин, глицерин, тимол, черносмородиновый чай, камфорное масло, вата, льняное семя для припарок, — сказал Джерри. — Лучше, когда есть из чего выбрать, как по-вашему. Папаша Булсторт советует горячее молоко и фланелевую фуфайку. Лорд Эмсворт кивнул, но думал он о другом. — сказал он. — Да, — бодро отозвался Джерри, верный своей политике. — Вот я хотел вас попросить, — продолжал граф. — Пожалуйста, пожалуйста, — воскликнул Джерри. — Что же именно? — Я тут написал письмо. — Ну, такое письмо. В общем, письмо. — Понимаю, — сказал Джерри, — письмо. — Вот, именно, миссис Бенбери, вы не могли бы его передать? — Конечно, конечно. Какая мысль? Поразительная. Увижу и передам. Нет, не надо. Тут всегда кто-то ходит. Лучше положите ей в комнату. — А где ее комната? — Вторая справа. Справа и вторая по коридору. — Бегу, — сказал Джерри. И он убежал, радуясь, что дело его продвигается. Конечно, ему очень хотелось узнать, что этот старый хрыч пишет гости. Но подержать письмо над паром — нет, никогда. Как и лорд Воспер, он учился в Харроу. Глава 8. Лорд Эмсворт лежал в постели и, как все авторы, думал о том, что надо бы подправить письмо в некоторых местах. Однако, опять же, как все авторы, он знал, что оно прекрасно, а потому снова взялся за детектив. Он как раз подумал о том, что неплохо быть наемной гориллой, никакого распорядка, лази себе где хочешь, когда услышал «Хвост трубой!» и увидел своего брата. — Привет, Кларенс, — сказал Галли. — Как, получше? — Я вот что придумал. — Вдохни воздух и держи, сколько сможешь. Все микробы и перемрут. — Выдохнешь, они вывалятся. То есть их тела. Хотя что микроб, когда к тебе сейчас явится Конни? — Ай, да, я пришел предупредить. — Ой, Господи, я тебя понимаю. — Значит, вернулась. — Тут оно. Говорят, сердится. Я ее не видел, но Бич с ней беседовал. По его описанию, похоже на разъяренную гориллу. Такое совпадение поразило несчастного графа. — А я вот как раз читаю про гориллу, — сообщил он, — странный зверь. — А что она делала? — Ну, лазала по трубам.